Несколько слов о накопительстве. Всю свою жизнь я писала картины. По счастью, одним из необходимых навыков художника является способность расставаться с созданными им картинами. Так или иначе, я успевала продавать или дарить практически все свои работы. Примерно с той же скоростью, с которой их писала. Но все же были такие периоды в жизни, когда картины получались неудачными, и я оставляла их у себя в надежде что-то исправить. В моем новом доме не было места для их хранения, и я избавилась от них. Я их сожгла. Возможно, тот факт, что я сумела избавиться от трудов всей своей жизни, освободил меня от сентиментальной слабости в отношении прочих вещей. Остается лишь удивляться тому, как много всякого барахла накапливает человек на протяжении своей жизни.